На это письмо, по сути, просто формальный запрос, Мейслинг написал невероятно злой и невежливый ответ, на который Колин, в свою очередь, ответил довольно резко. Впрочем, эта переписка не имела немедленных последствий, кроме тех, что Мейслинг грубо отругал невинного Андерсона и приказал ему сейчас же собираться и покинуть его дом и школу. Но когда Андерсон в ужасе понял его приказ буквально, он тут же отказался от своих слов, и мрачная комедия продолжалась. Освобождение пришло весной 1827 года. В школу поступил новый преподаватель закона Божьего, молодой богослов по имени Верлин, который учился у Мейслинга в школе Метрополитан. Он быстро разобрался в ситуации и, будучи в Копенгагене во время пасхальных каникул, пошел к Коллину и рассказал, какому недостойному и беззастенчивому обращению подвергался Андерсон. Колин был настолько встревожен рассказом, что решил немедленно забрать Андерсона из школы и взамен учить его частным образом в Копенгагене. Прощание с домом Мейслингов было особенно драматичным и показало человеческую пропасть, которая разделяла мальчика из простой семьи и его интеллектуального наставника. «Я хочу попрощаться с вами», — сказал Андерсон, «и поблагодарить за то хорошее, что вы для меня сделали». Мейслинг ответил: «Убирайтесь к черту». 5 лет учебы в школе Андерсон всю жизнь вспоминал как мученичество. Выдержал он его только за счет своих благодетелей, которых не хотел разочаровывать, а кроме того за счет поразительного упорства, с которым он преодолевал все невзгоды и трудности, в надежде, что Бог его не оставит. Едва ли в школьные годы неизбежно должны были нести такие страдания. На самом деле у него были все данные, чтобы стать хорошим учеником. Хотя у будущего мастера языка отсутствовало грамматико-аналитическое чутье, он был достаточно умен. Его усердию и желанию учиться ничто не мешало, а его поведение было выше всяких похвал. Его всегда любили и уважали учителя, и он хорошо ладил с товарищами. Нет оснований считать, что над ним издевались, хотя кое-кого, возможно, и раздражали его тщеславные фантазии о писательской карьере. Но камнем преткновения оказался Мейслинг. Нужно признать, что для педагога, неискоренимыми принципами которого были дисциплина, порядок, сосредоточенность и дотошность, было должно быть нелегким испытанием навязывать их такой богемной натуре, как Андерсон, мало склонный к систематической работе и всегда занятый собой и своими мечтами сделаться великим поэтом. Мейслинг отвечал за то, чтобы его ученики сдали экзамен на аттестат зрелости. Это служит некоторым оправданием его строгости, но не меняет того факта, что как учитель он был плохим психологом, а как человек — неотесанным плебеем. Андерсон даже слишком правдиво описал его в своих воспоминаниях, стремясь воздать ему должное более доброжелательно, чем Мейслинг заслуживает. Чего стоил Мейслинг в остальном как ректор, показывает быстрота, с которой он навел порядок в хельсингерской школе, как только прибыл туда. Но в течение каких-нибудь 10 лет сам же свел все на нет, потому что его необщительность, упрямство и ученое высокомерие рассорило его со всеми, и с учениками, и с их родителями, и с преподавателями. К 1839 году в школе осталось всего 3 ученика. Школу закрыли, и Мейслинга отправили в отставку. Неудивительно, что отношения между ним и Андерсоном сложились неудачно. Однако следует добавить, что в 1837 году при случайной встрече с писателем Мейслинг без оговорок признал, что в школе обходился с ним дурно и что ошибался в нем. Но это было запоздалое признание, и впечатления этих полных отчаяния лет преследовали Андерсона всю жизнь. Его мучили кошмары, где главную роль неизменно играл Мейслинг. Призвание поэта. Но теперь испытанием пришел конец. С напутственными проклятиями ректора Андерсон отправился в столицу, чтобы начать жизнь во всех отношениях лучшую, чем та, от которой он уехал. Вместо изоляции в Хельсингере у вечно раздражительного и ворчливого Мейслинга и его малосимпатичной семьи он вел теперь свободную и разнообразную жизнь. Он передвигался по городу, как ему заблагорассудится, и когда угодно посещал своих многочисленных друзей. Они охотно принимали его у себя, и он был счастлив, что может их навещать. Визиты означали обед.